Глава 23. Вот и последняя ночь во дворце. Завтра начинаются занятия в школе. Эдвард предложил возвращаться каждый вечер, а утром уезжать обратно. Час на мобиле туда и час назад. В общем-то, немного. Я отказалась. Хотя знаю, некоторые Геры, даже имея комнату в жилом крыле школы, проживают в своих городских особняках. Отшутилась тем, что вечером сижу в библиотеке и усиленно учусь. На самом деле, я боялась, что медовый месяц закончится, и король ко мне быстро охладеет. Как только мы приехали, Эдварда опять затянуло в водоворот обязанностей. Его окружили советники, наперебой прося что-то посмотреть, подписать, рассмотреть. Пару раз за неделю я засыпала одна, Эдвард засиживался с бумагами в кабинете. Как быстро я привыкла к хорошему. Понимала, что у его величества тьма обязанностей, но легче от этого не становилось. За прошедшие недели я так привыкла быть с ним постоянно, что моя эгоистичная натура, о которой я даже не подозревала, требовала к себе полного внимания. Я ошибалась? Возможно. Зато моя тактика дала плоды. На выходных он был всецело мой. Мы гуляли в саду, катались на яхте, устраивали пикники на крыше, часто работали вместе в его кабинете. Я читала дипломатическую почту, набрасывала черновик ответа, а Эдвард правил, переписывал набело, добавляя кое-что от себя. А ночью почти не спали, занимаясь любовью, снова и снова наверстывая недели вдали друг от друга. Оказывается, практика — великое дело. С каждым разом я раскрывалась все больше, вела себя раскованнее, и почему-то от этого наслаждение было ярче. Со мной все было ясно. Я любила, но Эдвард... Я не понимала, как он может быть таким нежным, теплым, любящим, не любя. Нарана говорила, что так бывает. Мужчины к физической близости относятся по-другому, не так, как женщины. И от этого знания мне становилось тоскливо. И однажды я не удержалась. Удовольствие было таким острым и сильным, что у меня вырвалось в полубреду «люблю тебя». А утром, еще толком не проснувшись, почувствовала пристальный взгляд. Король полусидел в кровати и внимательно на меня смотрел, ожидая, когда я проснусь. Вид у него был помятый, словно не спал полночи. «Ты вчера сказала, что любишь меня», — произнес он хрипловато. Так вот, что его мучило. Я едва сдержала улыбку. «Да», — ответила просто, не став отпираться. «Смысл?» «Почему? Как?» Эдвард кашлянул и обуздал свой голос. «Почему ты так сказала?» «Потому что это правда». Я пожала плечами и села удобнее. «Я не понимаю». Он отвел глаза и уставился на вуаль балдахина. Мы сегодня спали в моей спальне. «Как ты могла в меня влюбиться? Я же...» Он растерянно умолк. «Что ты?» Я окончательно проснулась, была спокойна и готова к битве. «Недостоин любви? Не ожидал? Не давал мне повода? Не хотел?» Я усмехнулась. «Не переживай, мои слова ни к чему тебя не обязывают. Это не способ манипуляции или что-то другое. Это просто констатация факта». Эдвард был похож на потерявшегося в темном лесу ребенка, беспомощного и испуганного. Он с усилием потер переносицу и произнес сдавленно: «Я не хочу влюбляться. Не хочу опять проходить через эту боль». «Почему ты ожидаешь боли? Она есть, когда любовь безответна, а когда взаимно, то все по-другому». Я незаметно выдохнула, стараясь выглядеть невозмутимо. «И я не прошу меня любить. Мои чувства — моя проблема». Эдвард вскочил с кровати и замер посреди спальни, озираясь, словно не понимая, где находится. Потом, сообразив, что ночевал у меня, направился к межкомнатной двери, бросая на ходу: «Поговорим потом. Меня ждет Герни Уорн». Я уткнулась лицом в подушку и горько рассмеялась. Жалела ли я признаний? Нет. Я достаточно повзрослела и обрела уверенность, чтобы отвечать за свои слова. Была лишь удивлена, почему Эдвард раньше не заметил. Мне казалось, мои чувства не тайны, их видят абсолютно все. Вот и профессор Нарана на каждом факультативе внимательно вглядывалась в мои глаза, надеясь увидеть там умиротворение, счастье, радость. Но видела лишь спокойствие и невозмутимость. Предметов на третьем году обучения прибавилось. Кроме четырех языков, которые мы изучали, добавились еще два — ремерский и андарийский. Наконец, начали преподавать теорию международных отношений, философию и логику. Вскоре никакие завуалированные подколки дипломатов мне не будут страшны. Девушек в группе стало гораздо меньше. Их и так было немного, а теперь и вовсе осталось четыре. Я, Агата и две Геры, которым не посчастливилось за два года найти женихов. После указа Эдварда у любой Геры появился реальный шанс выйти замуж за Ария. Наверное, они пытались им воспользоваться, но те Арии, которых я знала по школе, уже были помолвлены. Но он, например, на юной принцессе из Сараха. Выйти замуж за мага даже для королевской дочери выглядело отличной партией, особенно если она пятый ребенок в роду. Девочке было всего 12, поэтому Ноону в ближайшие 5-6 лет волноваться не о чем. Однажды Агата не пришла на первую лекцию. Подобное с ней случалось после особо шумных вечеринок, и я не сильно взволновалась. Не появилась она и на вторую. На последнем уроке я уже было хотела послать к ней Кару или Зарину, чтобы узнать, в чем дело. После случая с Юном я волновалась за каждого знакомого Ария, но девушка явилась на вечерний факультатив иностранных языков. Она была немного бледна, задумчива и молчалива, что на нее было абсолютно не похоже. «Ты куда пропала?» — шепнула я ей, когда мы сдавали домашнее задание. «Потом», — отозвалась она также тихо. Я была заинтригована. После урока мы с Агатой разместились в моих апартаментах. У Арии Хорн тоже было две комнаты, но у меня всегда было что перекусить. Эдвард задаривал конфетами, пирожными, разными сортами чая, а однажды телохранители привезли маленький компактный заварник, работающий на сухом горючем. С тех пор собирались мы вместе с друзьями только у меня. «Знаешь, я никогда не думала, что будет так». Агата смотрела в окно и, казалось, ничего перед собой не видела. Мысли ее были далеко. «Как?» — поторопила я ее, не зная, что думать. «Вот она сидит передо мной, жива, здорова, невредима, на первый взгляд. Одежда, как всегда, опрятна и роскошна, украшения идеально подобраны, ногти отполированы, духи изысканы и едва ощутимы. Но все же в ее образе что-то не так. Глаза сверкают странным блеском, губы опухшие, искусанные, хоть и покрытые помадой. Неужели...» «Я стала женщиной», — подтвердила Агата мои опасения. «Значит, все-таки выполнила обещание. Потеряла невинность до свадьбы. Почему-то стало досадно, пусть ко мне проблемы и не имела никакого отношения. Личное дело Агаты, с кем она собирается спать. Я никак не показала, что расстроена, взяла Агату за руку и крепко сжала. Сейчас ей нужна любая поддержка. Вчера у меня была вечеринка, так ничего особенного. А Грант заехал с цветами. Агата развела руками. Он каждый день мне передает цветы, курьером. А вчера приехал сам. Глупость, правда? Ими уж завалены все комнаты в особняке. Я с трудом скрыла победную улыбку. Значит, все-таки жених. Вот почему она такая растерянная. Фултерха Агата вроде как ненавидит. Не то чтобы я была пьяна, начала оправдываться девушка. Поспорила с Саяной, что поцелую женишка, провела его до мобиля и... Она судорожно сглотнула. «Поцеловала?» — спросила я. Агата кивнула. «А потом?» «Потом мы почему-то оказались на заднем сидении», — продолжила она. «Целовались как сумасшедшие, а водитель куда-то вез, затем я очнулась в его особняке». Она вдруг вскинула голову и уставилась мне в лицо. «Это всегда так?» Я непонимающе нахмурилась. «Всегда мозги отключаются. Розовый туман перед глазами, слабеют ноги, не хватает слов, только желание целоваться еще и еще. «С любимым всегда». «Грант мне нелюбимый», — буркнула Агата недовольно. «Он самовлюбленный, заумный старикашка. Видела бы ты его лицо утром». Она раздраженно выдохнула, словно вспомнив что-то особенно удручающее. «А еще и заявил, когда усаживал меня в мобиль. Надеюсь, вы согласитесь со мной поужинать завтра». Она ехидно передразнила жениха. «Конечно, я отказалась». Я не могла сдержать улыбку. «Бедный Грант, тяжело ему придется». «Как подумаю, что все, что он делал с кем-то еще, меня разрывает на сотню арий», — вдруг заявила Агата и отчаянно покраснела. Потом подняла на меня умоляющий взгляд. «Этот опыт он же должен был как-то приобрести». Она словно ждала опровержения и явно противоречила сама себе. Ревновала, ненавидела себя за это, злилась. Знакомое состояние. Что я могла сказать? Мое сердце тоже сжимается от мысли о том, что король кого-то целовал до меня. «Единственное, что мы можем сделать, это стать последними женщинами в их жизни», — грустно улыбнулась. «Так что больше не пропускай лекции, особенно на раны». Агата тяжело вздохнула, пересела ко мне на кушетку и обняла за плечи. «Тебе тоже понравилось?» — тихо спросила. «Очень», — ответила я. Немного помолчала и произнесла. «Не делай ошибок, не гони его. Потом будешь жалеть. Ты ему нравишься, а то, что он не Ари, не имеет значения. Дело не в титуле, не в деньгах. Например, твой прошлый жених был Ари. Это же не заставило тебя любить его. Помнится, ты его презирала еще больше». «Да, ты права», — отозвалась Агата рассеянно. «Тем более, что после указа Эдварда вскоре Арии перемешаются с Герами. Сейчас Ария всего 23 семьи, а если пересчитать всех их членов, то не больше 200 человек. На всю огромную Альтею. Жалкие крохи. Последнюю сотню лет Арии женились только на Ариях, уменьшив их число еще больше. Я не раз слышала шутку, что высшую аристократию даже во дворце приходится искать с картой и фонарем. В тот вечер мы с Агатой заснули рядом друг с другом, проговорив до глубокой ночи. Я впервые почувствовала с ней такую же душевную близость, как была с Виолой. Могла говорить о чем угодно, не выбирая слова, не сдерживаясь, не таясь. И Агата заметно изменилась. Стала более спокойной, добродушной. Не такой взбалмошной и истеричной, как раньше. Неужели на нее так повлияла вчерашняя ночь? Или изменения произошли раньше, просто в последние месяцы я была слишком занята, чтобы заметить? Грант для нее идеальный жених. Он взрослый, умный, рассудительный. Сможет ее вразумить, привязать к себе. Уже начал привязывать. Правда, начал с конца, с постели. Наверное, другие способы оказались провальными. Что ж, каждая история любви индивидуальна и развивается по своему сценарию.